только в том, что переоценили вас. Но потом пришел к значит, выводу, что это не так. Все это ловушка. Ибо если меня спросил на какое-то время я оставил значит, связи, а миссис Скурос приманка, весело заметил Лаворский. И вы клюнули. А ведь у приманки в непромокаемой сумке был маленький, но очень мощный передатчик, и, кроме того, пистолет. И он снова чуть не подавился смехом. Мы проследили весь ваш путь, Торбе. Ну, как вам все это нравится, господин тайный агент Калверт? Жизненно важным помешать. Совсем не нравится. И что вы собираетесь с нами делать? Не будьте ребенком, и что вы собираетесь с нами делать? Передразнил он. Думаю, вы отлично это знаете. А как вы узнали об этом тайнике? С убийцами я не разговариваю. Я думаю, мы сперва прострелим ногу адмиралу. С веселым видом сказал Лаворский. Потом руку. Потом бедро. Ну хорошо. У нас был на Нансвилле мощный передатчик. Это нам известно. Как вы обнаружили Дипскейр? В этом помогло судно экспедиции оксфордских геологов. Оно стояло на двух якорях в маленькой естественной гавани южнее этого места. Хотя поблизости нет скал и рифов, у них была пробоина. Естественным путем получить такой пролом невозможно. Значит, она появилась, скажем, путем неестественным. Любое другое судно вы смогли бы увидеть издалека, но этому достаточно было выйти из гавани, чтобы увидеть ангар и стоящий на якоре катер. Все очень просто. Лаворский взглянул на имя, и тот кивнул. Значит, обратили внимание. Он сделал паузу и посмотрел. Я тогда был против. Ну а что еще, Калверт? Личный вопрос. Дональд МакИхерн и Ойлен Орен. Скромным, лучше бы забрать его, а не его жену. Да и Сьюзен Кирксейд нельзя было оставлять на свободе. Где вы видели 20-летнюю, совершенно здоровую девчонку с такими кругами под глазами? Я лично считаю, что молодуха не будет так выглядеть, если у нее нет горя. Да и ко всему прочему, вы оставили след от самолета старшего сына лорда Кирксейда. Этот след я увидел с вертолета. Если так можно выразиться в мою хвост, все? Я, конечно, люблю, спросил Лаворский. Мне было бы очень... Я кивнул, и он снова посмотрел на Имри. Я верю, так, словно мысль сказал тот. Куда-то. Значит, никто не проболтался. Мне описать, как это все, что мы хотели узнать. Сперва Калверта, мистер Лаворский. Они работали действительно как часы. Я должен поговорить с Арти. Я быстро спросил. Можно два вопроса? И два ответа на них. Я ведь тоже специалист, и меня это интересует. Две минуты, сказал Лаворский со смехом. Поспешите, у нас еще много дел. Где сэр Энтони Скурс? Он ведь тоже должен быть здесь. Да, он здесь, наверху в замке вместе с лордом Кирксейдом и лордом Черлни. А Шангри-Ла стоит у западного берега. Правда ли, что весь план был разработан вами и Долманом? Что вы подкупили лорда Черлни, чтобы тот поверял вам тайны страхового агентства? Что вы... отыскали капитана Имри с тем, чтобы тот составил команду, что вы организатор нападений на корабли, их потопления и ограблений. У нас нет времени, чтобы отрицать очевидное. Лаворский снова раскатисто рассмеялся. Мне кажется, все это было хорошо продумано и выполнено. Не так ли, Джо? Так, так. Холодно ответил Долман. Но мы напрасно тратим время. Я повернулся к Шарлотте Скурос. Пистолет все еще был направлен на меня. Очевидно, меня собирается убить, сказал я. Так как в моей смерти будете виноваты вы, то доведите дело до конца. Я взял ее руку и направил пистолет себе в грудь. Я люблю разыгравшиеся. Прошу вас. Скорее. Стало так тихо, я распорядился, что можно было услышать даже приглушенный шум дизеля Файеркреста. Глаза всех находившихся в ангаре теперь были направлены на нас. Сделав шаг в нашу сторону, дядюшка Артур с укором сказал...